Глава 24. Вы знаете, что такое ревность? Нет, я сейчас не о том приятном чувстве, когда хочется закричать всему миру, что этот мужчина твой и только твой. Я о настоящей ревности. Страшной, жуткой. Которая пожирает тебя, как злобный монстр, вылезший из пучины ночных кошмаров. Я не понимала, что со мной происходит. Та девушка была с другим мужчиной и, судя по всему, беременна от него же. Но черная ревность раздирала меня на куски. Тот взгляд Самира, которым он пригвоздил девушку. И ее взгляд. Она смотрела на него, как я. С такой же надеждой и затаенной болью. Спутать или ошибиться невозможно. Слишком часто я видела этот взгляд в отражении зеркала. И я ее вспомнила. Я видела эту девушку на нашей свадьбе. Она тогда плакала, а я не могла понять, почему. «Кто она?» — спросила прямо, глядя на его сосредоточенный профиль. «Она?» Ловко обогнал машину, что ехала впереди, и я вздрогнула от резкого виража. «Та девушка. Из парка». Самир бросил на меня короткий взгляд, судя по всему, не ожидал, что я начну спрашивать. А я не могла не спросить. «Светлана. Она работала у меня несколько лет». Тело тут же расслабилось, и только теперь я осознала, как была все это время напряжена. «И все?» — спросила вкрадчиво, и Самир замолчал на пару секунд. «Но еще она была моей любовницей. Впрочем, и это в прошлом». В груди неприятно заныло сердце, но я попыталась придушить глупую ревность. В конце концов, я знала, что Самир не девственник. Это нормально для взрослого мужчины — иметь любовницу. Вот как. Что ж, зато многое прояснилось. Понятно теперь, почему она так смотрела на него. Кому как не мне знать, что, познав однажды такого, как Самир, забыть его уже не сможешь. Правда, настораживало, что она была на свадьбе. Неужели до сих пор любила его? К сожалению, и на этот вопрос мне известен ответ. Не знаю, как этому мужчине удается покорять сердца, но делает он это мастерски. А еще безжалостно и жестоко их разбивает. Но это же было до меня, да? Вот он, тот самый вопрос, что рвался наружу уже полчаса. Самир долго не раздумывал, ответил сразу, четко и без запинок. «Нет, она была со мной после нашей свадьбы». Я забыла, как дышать. Открыв рот, как рыба, выброшенная на сушу, уставилась на него широко распахнутыми глазами. «Что?» Он же пошутил. «Скажите мне, что он врет, чтобы отомстить мне за то проклятое кафе, потому что это очень жестоко. Это зверски жестоко». «Я думаю, ты должна понимать разницу между жестким трахом и любовью. Понимаешь, да? Так вот, она была для секса. Ты моей женой. Надеюсь, доступно объяснил». В последней фразе я отчетливо уловила раздражение, но замолчать сейчас значило бы, что я окончательно сдалась и принимаю все, что мне бросят. Будто бродячая собака косточку. «Я понимаю разницу между сексом и отношениями, но мы ведь были женаты!» Не сдержавшись, повысила голос, отчего направленный на дорогу взгляд Самира помрачнел. «И ты так запросто мне об этом говоришь, будто так и должно быть! Это же... это измена, Самир!» Он плавно съехал на обочину, остановил машину и повернулся ко мне всем корпусом. «А что, Настя, я должен был тебе соврать? Сказать то, что ты хотела услышать? Пойми, девочка». Он взял прядь моих волос, намотал ее на палец. «Не все в этом мире идеально. Ни ты не идеальна, ни я. А оправдываться и изворачиваться, как мальчишка, я не стану. Я люблю трахаться. Трахаться жестко. В особо извращенной форме. Но это для тебя, краснеющий от слова член, девочки. А для меня это нормально. Такова моя природа. И я не изменюсь. А теперь скажи мне, Настенька, ты хотела бы, чтобы я тебя так трахал?» И я действительно покраснела. Хотела бы, чтобы ставил тебя раком и ебал с вечера до утра, как грязную шлюху. Сердце бешено стучало, и щеки горели от его слов. Ханжа во мне, наверное, уже померла от ужаса, но я стойко смотрела в глаза цвета виски, как будто знала, если опущу взгляд, проиграю. Хотя я и так проиграла, ниже падать уже просто некуда. Но ведь у нас был секс. Не такой, о котором ты говоришь сейчас, но был. Как должно быть жалко я выглядела. Муж усмехнулся уголком рта, коснулся своей рукой моей щеки. Это не секс, Настя. Для меня нет. Я рад, что ты оказалась чистой, наивной девушкой. Это правда замечательно. Но иногда мне нужна разрядка. Иначе просто крыша съедет. Поверь, ни тебе, ни мне, никому бы ты еще этого не хотелось бы. Но ты всегда можешь положиться на меня. Я не брошу ни тебя, ни ребенка, и это главное. А теперь отвезу тебя домой, у меня еще много дел. Не забудь поесть. Захотелось съязвить по поводу этих самых дел и его забот, но я разумно промолчала, опустив голову. Подняла на Самира взгляд только когда он припарковался у дома. «Почему я, Самир? Почему ты выбрал именно меня для роли жены? Из-за того, что я была чиста, и все? Разве мало таких?» Я задумывалась об этом и раньше, но никогда с такой горечью, как сейчас. Было больно, будто в кипящую воду опустили. Будто бросили в костер, и я почувствовал, как обгорает на мне мясо и обугливаются кости. И выть хотелось во весь голос, да никто не услышит. Ты мне понравилась. Я тебя захотел. Есть мужчины, которые не могут себе позволить ту или иную женщину. А я могу. Поэтому ты моя.